Поступающие весенние сумерки постепенно сменились какой-то странной бурой пеленой. Полное ощущение, будто бы смотришь на окружающий мир через грязные стекла толстых красных очков. В загустевшем, непривычно сухом воздухе отсутствовал даже намек на легкий ветерок. Дима Большой в растерянности, застывший недалеке от родного театра, не узнавал города. На улицах происходило что-то ненормальное. Всего лишь несколько десятков минут тому назад Великоамурск жил привычной жизнью. Обычный вечер самой тривиальной пятницы, наполненный шумом разъезжающих машин, людским гомоном и предвкушением долгожданных выходных. И тут такое. Поначалу он еще пытался разобраться в происходящем. Когда вокруг начали валиться, словно сраженные наповал люди, Дима банально испугался. В голове пронеслось множество самых разнообразных предположений. Самыми правдоподобными казались версии очередного террористического акта или применения какого-то нервно-паралитического газа. Но тогда почему его самого не коснулась эта напасть? А вокруг продолжалось невозможное. Несколько неуправляемых автомобилей, вылетев за пределы проезжей части, врезали стены дома напротив и в бок стоящего поперек дороги длинного оранжевого автобуса-гармошки. Милицейский экипаж с нарядной мигалкой на крыше, не сбавляя хода, пробил дорожное ограждение и въехал в витрину супермаркета. Немногие оставшиеся на ногах люди озирались по сторонам с таким же растерянным видом, что и президент Светогора. Почти все пытались дозвониться куда-то по мобильникам, но по лицам было понятно, что успеха они пока не добились. Дима Большой тоже держал в руке коммуникатор, хотя индикация на экране ясно показывала, что связь невозможна. «Что происходит, молодой человек?» — вдруг услышал он за спиной невнятный мужской голос. И, обернувшись, увидел прилично одетого седенького пенсионера. Вид у него был такой, как будто он из последних сил борется со сном. Пока Дмитрий думал, как ответить на простой, в общем-то, вопрос, мужчина без всякого предупреждения закатил глаза и кулем рухнул на асфальт, глухо стукнувшись с покрытой суконным беретом головой. «Бог знает, что здесь происходит», — запоздало ответил Дима Большой и, подхватив на руки оказавшееся неожиданно легким тело, перенес его на ближайшую лавочку. Как и любой тренер-рукопашник, президент Светогора владел навыками первой медицинской помощи, правда, в довольно узком спектре, умел приводить чувства на нокаутированного бойца, накладывать шины на сломанные конечности, вправлять несложные вывихи. Но вот что делать с внезапно засыпающими на ходу старичками, его не учили. Поэтому он, не мудрствуя, положил пенсионеру под голову его же сложенный в четверо берет и расстегнул воротник бледно-голубой сорочки. Внезапно невдалеке раздался звон разбитого стекла. Это еще один автомобиль, на этот раз пассажирский микроавтобус, атаковал злополучную витрину. Резко повернувшись, Дмитрий окинул взглядом улицы. Не хватало еще, чтобы в меня въехал спящий драйвер. Но дорога оказалась пуста. Проверив, что мужчина дышит, Дмитрий пробормотал: «Прости, дедуся, но мне нужно бежать к семье». И торопливо направился прочь, обходя лежащих на тротуаре людей или без затей, переступая через них. К этому времени он, единственный на всей улице, остался на ногах, а город продолжала накрывать густая, бурая поволока. Илья повторно пнул металлическую дверь квартиры Рязанцевых и почти без надежды прокричал: «Анюта, сестра, открывай! Эй, Ярый, ты дома?» Приложил ухо холодной двери напротив замочной скважины, прислушался. Тихо, как в склепе. Абсолютный стерильный акустический вакуум. такой же, как во всем подъезде, куда Илья проник, а тащив в сторону лежащего поперек проема входной двери спящего парня. Что же делать? Черт, черт, черт! Вот ведь гадство! Он достал пачку сигарет, нервно закурил и задумался. Пункт «Б» пройден. В пункте «А» на квартире президента Светогора его тоже встретила запертая дверь и тишина. Куда дальше? Можно, конечно, рвануть к Лехе кочевнику, но где гарантия, что он находится дома? А если и дома, то не факт, что пребывает в сознании. Может быть, и за этой дверью сейчас лежат неподвижные тела Рязанцевых, помочь которым не в его силах. Илья уже попытался привести в чувство нескольких человек из числа тех, что устилали сейчас холодные улицы и скверы, но успеха не добился. Люди как будто разом соскользнули в коматозное состояние и отличались от покойников только наличием слабого пульса и редкого неглубокого дыхания. Аккуратно затоптав окурок, Илья достал из кармана толстый маркер, прихваченный как раз для такого случая, и размашисто написал поперек безмолвной двери: «Собираемся все в спортзале». Критически оценил результаты труда и подписал: «Фантомас». Ярослав поймет, он умный, если, конечно, не дрыхнет сейчас где-нибудь. Хорошо, если в своей квартире или в кабинете. С этими мыслями Илья вышел на улицу, где пока что все осталось без изменений. То тут, то там возлежали спящие люди, такая же давящая тишина царила вокруг. Вот только сумрак стал ощутимо гуще, смазывая очертания предметов. Значит, до базы Светогора следует добраться как можно скорее. Идти пришлось пешком. Из-за повсеместных заторов автомобильные дороги стали совершенно непроездными. К тому же отдельные машины все еще завывали сигнализационными сиренами, и их голоса посреди всеобщего безмолвия были пугающе неприятны. Когда Илья окольными тропами добрался наконец до спортивного комплекса, принадлежащего Великоамурскому отделению АТНСНР, темнота сгустилась настолько, что крыши домов едва просматривались. Хотя назвать город полностью погрузившимся во мрак, язык не поворачивался. По-прежнему мигали никому не нужные светофоры, светились витрины магазинов и рекламные щиты. Во многих квартирах мерцал голубоватый свет, там работали включенные днем телевизоры. Отдельные оконные проемы излучали полноценный, яркий электрический свет. Но Илья уже отчаялся докричаться до находящихся за ними людей. Даже разбил пару стекол меткими попаданиями камней. Безрезультатно, конечно. Люди спали. «Есть кто не спящий?» — громко крикнул Илья, входя в ярко освещенный вестибюль, и радостно рассмеялся. Прямо у его ног на темно-синем линолеуме кто-то загодя вывел корявыми аршинными буквами: «Иди в чайную комнату». От сердца отлегло. Чайный в узком кругу старшаков называлось помещение для отдыха тренеров, а значит, там сейчас кто-то из своих. «Привет!» — встретил его на пороге хмурый президент Светогора. «Вот, наконец-то, все в сборе». Что-то в его голосе заставило Илью подавить себе естественное желание бурно проявлять радость от встречи со старым другом. Решив для начала провести рекогносцировку и оценить обстановку, как учили в свое время неулыбчивые тактики, Илья хлопнул президента по монументальному плечу и просочился мимо него в тренерскую. «Так, что тут у нас?» На обширном столе, за которым в свободной позе сидел Леха Кочевник, имелся внушительных размеров пятилитровый бутыль виски Black Label в никелированной раме качелях. Судя по уровню содержимого торпеды и внешнему виду светогорцев, они успели выпить граммов по 300 на нос. Из закуски наличествовали грубо нарезанная сырокопченая колбаса, россыпь шоколадных конфет и соленые фисташки. На соседнем столике пытались саморазмораживаться гора императорских креветок.